1878 года. Тургенев, который некогда резко критиковал «Войну и мир», после нового прочтения признал, что это произведение должно остаться в истории. С возродившимся восхищением и дружескими чувствами он принялся по возвращению во Францию содействовать международному признанию своего соотечественника. Для начала он объявил ему об успешном переводе казаков на английский язык и сожалел о неудачной публикации этой повести на французском языке в Санкт-Петербургской газете в переложении баронессы Менгден. Это последнее обстоятельство не вызывало его большого неудовольствия, ибо он сам собирался переводить казаков вместе с Полиной Виардо. «Не знаю, приняли ли вы какие-либо меры для отдельного издания здесь, в Париже», — писал он Толстому, «но во всяком случае предлагаю свое посредничество. Мне будет очень приятно содействовать ознакомлению французской публики с лучшей повестью, написанной на нашем языке». Письмо от 1-13 октября 1878 года. Его письмо пришло не кстати, так как Толстой переживал с некоторых пор кризис мистического смирения и публично объявлял, что желает отказаться от всего, что он до сих пор написал. В крайнем раздражении он ответил своему благожелателю: «Как я не люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, мне кажется, что вы надо мной смеетесь. Поэтому не будем говорить о моих писаниях. И вы знаете, что каждый человек сморкается по-своему. И верьте, что я именно так, как говорю, люблю сморкаться». Письмо от 27 октября, 8 ноября 1878 года. Удивленный такой реакцией, в которой желчная скромность соседствовала с необузданной гордостью, Тургенев ответил: «Хоть вы и просите не говорить о ваших писаниях, однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось даже немножечко смеяться над вами. Иные ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились. Иные, как, например, казаки, доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагал, что вы от подобных возвратных ощущений давно отделались». Письмо от 15-27 ноября 1878 года. Это учтивое, но непреклонное послание сильно задело Толстого. Он сказал Фету: «Вчера получил от Тургенева письмо. Знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный». Письмо от 22 ноября, 2 декабря 1878 года. Соотнося Тургенева с грехом, он давал себе хороший повод осуждать этого человека, самый вид которого был ему неприятен. А тот тем временем продолжал трудиться во Франции, содействуя признанию того, кого считал своим другом. В 1879 году он поехал в провинцию с едва вышедшим во французском переводе романом «Война и мир», развез тома самым знаменитым критикам Тену, Эдмону Абу, стучал во все двери, руководил триумфом. «Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту вашей эпопеи», — писал он Толстому. «Я на днях в пятый и шестой раз с новым наслаждением перечел это ваше воистину великое произведение. Весь его склад далек от того, что французы любят и чего они ищут в книгах. Но правда, в конце концов, берет свое. Я надеюсь, если не на блестящую победу, то на прочное, хотя и медленное завоевание». Письмо от 28 декабря 1879, 8 января 1880 года. И переслал ему копию очень лестного письма по поводу «Войны и мира», которое получил от Флобера. «Высший класс», — писал Флобер, — «великолепный живописец и психолог». В который раз похвалы пришли с не кстати. Толстого уже достаточно за это хвалили. Он отвернулся от сочинительской тщеты, чтобы посвятить себя изучению религии.